Глава 6. Ослаблять внимание после победы над тремя жалкими псами не стоило. Напротив, следовало держать ухо востро, раз уж твари начали самовольно стекаться на зачищенные нашими гвардейцами зоны со стороны. Алиса была права, я и сам припоминал, что порождения бездны крайне редко пересекают границы своего ареала обитания. Либо наши люди неосмотрительно пропустили эту тройку огненных гончих, либо твари пришли сюда со стороны, что более вероятно. Но тогда по какой причине? «Вам совсем не обязательно думать думы в гордом одиночестве, ваше светлейшество», — снова заговорил со мной демон, вышагивающий рядом со сложенными за спиной руками. Вот только почему я не могу избавиться от ощущения, что он издевается, используя такую манеру речи? «Знания приходят с опытом, ну а опыта вам пока явно не достает. То ли дело я, один из могущественных лордов, проживший в бездне не один век». Сестра не видела и не слышала этого важного щеголя, и потому и диалог с ним вести было бы глупо с моей стороны. Подумает еще, что умом тронулся под влиянием магии бездны. Это действительно случалось время от времени с теми, кто спускался сюда. Но быть в числе бедолаг, отправленных на принудительное лечение, не хотелось. «Так вот ты какой, Влад Николаевич, подло с вашей стороны, гнусно», — покачал Кайрос рогатой головой. «Сначала, значит, в зашей меня гоните при первой же встрече, а теперь подумать только демонстративно игнорируете. А я ведь из лучших побуждений, я от всей души». Я повернул к нему голову, уставившись на демона в упор, а затем легким кивком указал на Алису, которая двигалась впереди с молотом в руках. «А, вот в чем дело». Звонко щелкнул демон пальцами. «Желаете сохранить мое существование в тайне? Наш общий маленький секрет?» Кокетливо подмигнул он и осклабился, демонстрируя свою клыкастую улыбку. «Так это же проще простого. Я способен прочесть ваши мысли», — заговорщицки прошептал тот, склонившись над моим ухом прямо на ходу. «Но лишь те, которые вы сами позволите мне прочесть, ваше светлейшество». «Еще и в голову мою проникнуть напрашивается. Ни стыда, ни совести», — учел демона. «Хотя чего я вообще ожидал от демона? Того, что лорд с 13-го этажа бездны, коим он представился, в самом деле станет служить мне верой и правдой? С чего бы ему это делать?» — спрашивается. Вот так, вероятнее всего, в роду Морозовых и становились одержимыми. Оттуда у мерзких слухов ноги и растут. Печально, раз так. «Вы сомневаетесь, Влад Николаевич, но это нормально», — попытался обнадежить меня рогатый. «Будь я на вашем месте, тоже 1001 раз подумал бы, стоит ли открываться очаровательному незнакомцу, которого видишь второй раз в жизни. Каюсь. Смешное какое слово, но каюсь», — чуть тверже повторил он, «что возможности навестить вас раньше мне не представилось. Ваша инициация как нового главы рода Морозовых состоялась лишь вчера, а потому бренная моя душа с момента смерти Николая Павловича скиталась в вечной пустоте, ожидая нового преемника вашего древнего рода. Как видите, мне и самому пришлось тяжко, но кого это волнует?» «Николая Павловича? Причем тут мой отец?» — промелькнула мысль, но вслух я ничего не сказал. «Вот как знал, что с этого стоило начинать», — расплылись губы Кайроса в жеманной улыбке. «Тогда мне следует исправиться и немедленно». «Что-то ты притих совсем», — обернулась ко мне Алиса, что заставило демона моментально заткнуться и стрельнуть в мою сестрицу осуждающим взглядом. «Все хорошо? Держишься?» «Да, вполне», — кивнул сестре, и, ободряюще мне улыбнувшись, она отвернулась. «Женщины!» — тут же закатил глаза лорд демонов, лишь бы языком почесать. «Ну так вот, насчет Николая Павловича», — продолжил он рассказ в прежнем тоне. «Еще 3 поколения тому назад глава рода...» «Слушай, Влад», — снова обратилась ко мне Алиса, и на этот раз Кайрос одарил ее таким уничтожающим взглядом, что им вполне можно было дыру прожечь насквозь. Впрочем, хорошо, что этот демон хотя бы не продолжал болтать, а то слушать сразу двоих было бы невозможно. «Раз уж ты собрался взять хозяйственные вопросы поместья на себя, могу ли я теперь примкнуть к нашей гвардии официально? Просто я понимаю, что принесу намного больше пользы, если стану сопровождать их в каждом рейде, а не выборочно, как сейчас». «Нет», — сказал, как отрезал я, строго посмотрев на нее. «Еще мне для полного счастья не хватало, чтобы родная сестра сменила платье на доспехи. Лучше бы замуж рвалась так, как в бездну». «Ясно», — резко отвернулась она. Перекинула древко молота из одной руки в другую и обратно. Не стоило и спрашивать. Говорить так, как будто я мог бы дать положительный ответ на подобную дикость. Пусть мы сейчас в критическом положении, но исконно дамские увлечения, сообразно ее статусу, такие как музицирование, танцы и вышивание, обеспечили бы Алисе лучшее будущее. И более безопасное. Я был уверен в этом. Выдавать сестрицу за первого встречного, разумеется, не собирался. Пусть сама подберет избранника себе по сердцу. Однако на данный момент ее удачный брак обеспечил бы нас как минимум одним ценным союзником из числа высокородных, а один уже лучше, чем ничего. Ну а теперь-то мы можем вернуться к призабавнейшей истории, которую вы так хотели услышать, никак не унимался Кайрос. История о том, как одного из ваших демонов превратили в шестерку моего рода? Улыбнувшись уголками губ, передал ему свои мысли. «Нечего миндальничать с демонами! Шестерку? Как же грубо и непочтительно ваше святейшество отзываться о своем наставнике!» «Понятия не имею, откуда ты взялся, но если во времена твоего наставничества мой отец погиб, а род предали огню, то лучше бы ты не возвращался вовсе». «Но...» — притормозив, выставил демон указательный палец. Я тоже остановился и обернулся, чтобы окинуть бесцветным взглядом застывшего со вскинутым пальцем лорда. Создавалось впечатление, будто он силился подобрать нужные слова, хотя верить в его версию затронутых событий, какой бы она ни была, я заведомо отказывался. И вообще, род Морозовых с самого основания славился своими демоноборцами. Доблестными героями, благодаря которым завершился десяток моров, не дав им разрастись до опасных масштабов. С какой же тогда стати моим предкам понадобилось одомашнивать одного из демонов-лордов, вместо того, чтобы прикончить его на месте? Может, моя задача как наследника напротив состояла в том, чтобы не поддаваться его сладким речам? В это бы я поверил с большей вероятностью. Эдакая тренировка воли. «Я тоже что-то слышу», — интерпретировала сестра мою минутную заминку по-своему. «Там впереди». А вот теперь услышал и я звуки лязга металла, чьи-то голоса, приглушенные, но вполне узнаваемые. «Это они, Влад», — похоже, сумела Алиса различить среди голосов знакомые. «Это они!» «Игорь Владимирович!» — с молотом наперевес бросилась сестрица вперед. Ну а мне оставалось лишь кинуться за этой дурехой следом, на бегу проворачивая кольцо-печатку и высвобождая артефактный меч. Никакой воинской дисциплины, никакой тактики, сразу в пекло. Вот потому-то я и не собирался мириться с вылазками сестры в бездну. Никогда не узнаешь наперед, чем закончится для нее любая из последующих. Молот-то она держать в руках научилась и в бою более чем сильна, а голова ей на плечах, видимо, чисто для красоты. Кайрос испарился так же быстро, как появился, но я этому факту нисколько не огорчился. Пусть сидит там же, откуда вылез. Дальше я справлюсь и сам. Магические огоньки подсвечивали нам дорогу, а звуки напряженного боя тем временем становились все ближе и ближе. Наконец, где-то вдалеке показался свет, и мы с Алисой ускорились, двигаясь аккурат по направлению к освещенной факелами каменной площадке. Но когда приблизились к ней настолько, чтобы целиком охватить взглядом, пришлось задрать голову еще выше, чтобы оценить мощную тварь, с которой не посчастливилось столкнуться обоим нашим отрядом. Сперва нашим отрядом, а теперь еще и нам самим. Огр. Это определенно был огр. Порождение бездны 4 метра в высоту с горами бугристых мышц и парой массивных изогнутых рогов. Торс его был обнажен, а защитный доспех состоял из латной юбки со следами коррозии, шипастых наплечников и наручей. Как раз-таки разумными демонами, известными как лорды, эти громилы и создавались для защиты своих территорий. Никто не встречался с ними выше, чем на 10 уровне. Но какого тогда черта эта тварь могла забыть здесь на 1-м? Далеко не все наши люди были подготовлены к такому приему. Я уже заметил хаотично разбросанные по земле тела, в залитых кровью доспехах. Живы еще или... Нет, потери будем подсчитывать после того, как разберемся с этой громадиной. Чем дольше медлим, тем сильнее возрастет их число. Огр буйствовал, и одного его замаха хватало, чтобы нанести смертельный удар. Смять броню, как консервную банку, а заодно и ребра. Попадаться нельзя, но его грудь открыта. Если как следует разбежаться и вонзить меч в прыжке... И тут... Посреди всего этого хаоса я поймал на себе ошарашенный взгляд Игоря Владимировича Ковалева, наставника наших бойцов. Он бился с абразиной в первых рядах, но обернулся, скорее всего, привлеченный светом моих магических огней. «Ваше светлейшество!» — сумел я прочитать по его губам, но этой заминки хватило, чтобы мужчина буквально на пару секунд утратил бдительность. Размашистым ударом шипастого наруча огр смел гвардейца с ног, отчего тот прочертил несколько метров по земле, выронил меч из рук и замер. «Игорь Владимирович!» — завопила Алиса, уж было кинувшись наставнику на выручку. Но вторая лапища прямо на наших глазах схватила другого неосмотрительного бойца, подобравшегося к твари слишком близко, а затем смяла и отбросила в сторону, как тряпичную куклу. «Твою мать!» Я покрепче обхватил рукоять меча и в этот момент почувствовал не страх, а удивительное спокойствие, будто бы видел эту тварь не впервые в жизни, а уже множество раз отправлял таких, как она, на тот свет. Между мной и порождением бездны все еще стояла сестра. Заслонила меня собой, чтобы в случае чего удар пришелся по ней, а у меня появилась возможность уклониться. Вот же дурочка. «Отойди!» Рыкнул на Алису, и та медленно повернула ко мне побледневшее лицо. Покачала головой. «Отойди!» Пришлось рявкнуть уже в голос, добавляя в него силу, что ощущалось в воздухе вибрациями. И лишь тогда она словно вышла из ступора, подчиняясь словам главы рода. Сделала шаг в сторону, пропуская меня вперед. И я сорвался с места. Стремительно сокращая расстояние, сгромил и установил магическую связь с мечом и направил в него столько энергии, сколько смог, чтобы при этом быть способным стоять на ногах и держать его в руках. Прыжок с замахом. Стиснул челюсти от натуги, вкладывая в удар все оставшиеся у меня силы. Но, несмотря на приложенные усилия, в твердую, как камень, плоть вошел лишь кончик острия. Скользнул вниз, проделав в грудине огра неглубокую борозду, а вместе с мечом на землю упал и я. Прямиком под ноги этому демоническому отродью. Зараза. Недостаточно, значит. Увидел, как огр замахнулся на меня ногой, но среагировать на его выпад успел. Выставил меч перед собой, усилив его в последнюю долю секунды, и в момент удара все же не смог удержаться на месте. Тело обожгло волной боли, и, кажется, на несколько секунд я потерял сознание, так как пришел в себя уже лежа на земле метрах в пяти от этой мускулистой туши. За это время он уже потерял ко мне всякий интерес и снова переключился на гвардейцев, на моих людей, которые отчаянно продолжали сражаться. Сделав над собой усилие, поднялся на негнущихся ногах, тряхнул головой, которая по ощущениям превратилась в один сплошной синяк, и снова стиснул покрепче рукоять меча. Я все еще держал его в руках. Удивительно, но держал. «Вот и молодец!» — раздался за моей спиной бархатистый голос Кайроса, после чего на мои плечи легли его изящные когтистые пальцы. Совсем невесомые, но исходящую от них энергию я ощущал даже сквозь металлические наплечники. А теперь почему бы нам не попробовать кое-что новенькое? Сейчас в голосе демона уже не слышались озорные нотки, как прежде. Лорд с 13-го этажа оказался предельно серьезным, собранным и хладнокровным. Будто бы сменил одну ипостась на другую. Снял, наконец, маску и показал свое истинное лицо. «Энергия бездны, что ты поглотил не так давно, чувствуешь ее?» — прошипел демон мне на ухо. «Она так и бурлит в твоих энергетических потоках. Вязкая, тягучая, аки смола». Звуки боя для меня слились в один приглушенный и неразборчивый гул, когда я попытался сосредоточиться на магии, поглощенной новообретенной печатью. И я действительно почувствовал ее, этот темный сгусток чужеродной силы, перекатывающийся во мне. Такой густой и мерзкий, что захотелось от нее тут же избавиться. Бежит по энергетическим каналам, требует, чтобы ее высвободили. Это скверно, а назвать ее иначе я не мог, делала попытки слиться с моей изначальной энергией, но тщетно. Слишком уж сильно различалась их природа, однако магии бездны это не мешало пробиваться в самую глубь каналов, вытеснять мою собственную и резонировать с телом. «Так высвободи же ее!» — продолжал подначивать меня Кайрос, и голос его эхом отдался в моих ушах. Сейчас мы словно делили один разум на двоих. Высвободи, и пусть эта тварь захлебнется в ней. Покажи, кто тут главный. Покажи, где его место. Я сам потянулся к этой чуждой мне силе. Позволил ей охватить меня целиком. Поглотить. А затем выпустил из недр на поверхность, и она поддалась. Одному лишь моему зову. Нет. Никогда прежде я не ощущал себя настолько живым. Настолько целостным, свободным и сильным, как в этот самый момент. Стать не просто единым со столь разрушающей энергией, а сделать ее частью себя самого. Эйфория. Сначала Алисе показалось, что брата контузило. Отбиваясь от наседающего на бойцов огра и не имея возможности прийти Владу на помощь, девушка мысленно проклинала себя за слабость. Ей оставалось лишь как-то достучаться до него, докричаться, но он будто бы не слышал ни слова. Просто стоял поодаль, с мечом в руках, приоткрыв рот и остекленевшим взглядом, уставившись перед собой. В какой-то момент даже неодаренная Алиса почувствовала, что в воздухе что-то изменилось. Словно он стал более вязким, насыщенным, приторным. Тогда, улучив драгоценную секунду, девушка вновь обернулась к брату и едва не выронила молот из дрожащих рук. Все тело Влада теперь охватывало нечто, напоминающее черное пламя, тронутое тенью. Языки этого пламени жадно облизывали парня с ног до головы, но на лице его сияла довольная улыбка. Резко распахнувшиеся глаза сверкнули алыми всполохами, и вот он ринулся на огра. Бойцы едва успели броситься в рассыпную, когда глава рода Морозовых обрушился на порождение бездны черным смерчем. Причем в самом буквальном смысле. Меч в его руках двигался с поистине ужасающей скоростью, кромсая тварь вдоль и поперек. С легкостью врезаясь в плотные мышцы, поднимая в воздух фонтаны крови и орошая этим кровавым дождем гвардейцев. «Влад!» — прошептала Алиса, едва шевеля губами и испуганно пятясь. Лицо ее исказило гримаса страха, смешанного с непониманием. Она толком и уследить за движениями брата не могла, не то чтобы помочь. 6 лет назад из их поместья уехал смиренный, ничем не выдающийся мальчишка, который и оружие-то в руках никогда не держал, в отличие от боевитой старшей сестры. Но теперь, когда здоровенная туша огра с ревом начала заваливаться на бок, парень всадил ей меч в область сердца аж по самую рукоять и рухнул вместе с демоническим отродьем, поднимая в воздух густые клубы пыли. Эта пыль ограничивала поле зрения Алисы до расстояния вытянутой руки, а потому девушка попыталась добраться до брата на ощупь, то и дело натыкаясь на бойцов. Таких же изумленных, испуганных и вымотанных, как она сама. Но отыскать Влада девушка смогла лишь тогда, когда пыль окончательно рассеялась. Он стоял на огре сверху, руки его все так же сжимали рукоять меча, торчащего из груди поверженного порождения бездны, а черное пламя, охватившее тело парня, с тихим шипением постепенно растворялось в воздухе, будто иллюзия. «Влад!» Нерешительно окликнула брата Алиса, и вот он обернулся к ней наконец-то плавным движением, высвободив клинок из плоти чудовища. Затем молча развернулся, спрыгнул на землю и приблизился к девушке. «Я победил!» — заиграла на его губах слабая улыбка, и с той же улыбкой Влад, покачнувшись, рухнул на землю.